Глава 196. Завтра фестиваль Танабатта. Я расстроен. Хансяо уже почти закончил наживаться на игроках этой деревни новичков. Он самодовольно пересчитал опыт. Он снова получил огромное количество. Однако до сих пор никто не купил рекомендательное письмо. Но рыбак Хан проявил терпение. Его раздача основных сюжетных миссий уже вызвала бурю на форумах. Рано или поздно кто-нибудь придет. Осталась одна последняя деревня новичков. Может быть, мне следует отложить это на некоторое время, чтобы у этих крупных гильдий появилось достаточно времени, чтобы собрать деньги. Подумал Хансяо. Пока он размышлял, еще два игрока подошли к нему. Их никами были «Бегущий по ветру» и «Хвост дракона». И они привлекли внимание других игроков. Они были довольно известными игроками гильдии «Девяти врат» и гильдии «Фанатики». Глаза Хансяо заблестели. Высококвалифицированные игроки наконец пришли. «Черный призрак! Мы хотим купить рекомендательное письмо», — сказал «Бегущий по ветру». «Конечно». «Бегущий по ветру» и «Хвост дракона» получили средства от гильдии своих клубов. Профессиональные игроки были лицом клуба, поэтому к ним относились хорошо. Они получили по 250 тысяч долларов каждый. Игроки вокруг смотрели на них с завистью. Они никогда не видели такую большую сумму денег. «Не могу поверить, что кто-то может себе это позволить. Большие гильдии действительно богаты». «Неудивительно, что профессиональные сильнее нас. Если бы у меня были такие ресурсы, я бы тоже могла стать профессионалом». «Думаю, что любой может заключить договор с клубом. Если мы ограбим их, мы станем безумно богатыми». «Не глупи. Даже оставив в стороне тот факт, что профессиональный игрок на голову тебя лучше, если ты каким-то чудом преуспеешь, гильдия будет преследовать тебя повсюду. Или, может быть, черный призрак убьет тебя первым». Толпа разговаривала между собой. Он получил 500 тысяч. После чего на месте написал рекомендательное письмо и раздал их двум профессиональным игрокам. Он объяснил им, где находится оплот темной сети на западном континенте, и сказал: «Покажите им мое письмо, и сможете вступить в общество Пакта Крови». Он выдержал паузу и продолжил: «Похоже, я могу вам доверять. У меня есть несколько заданий. Не хотите мне помочь?» «Вот чего я ждал». Хвост дракона немедленно принял миссию. Он хотел принять все миссии, но получил уведомление, что может быть принята только одна миссия. Это ограничение было установлено самим Хансяо. Одно рекомендательное письмо для одной миссии. «Черт, можно принять только одну миссию! Я думал, что смогу принять их все!» Хвост дракона был огорчен. Хансяо поднял брови и сказал: «Забудь об этом, если не хочешь». Хвост дракона моментально заткнулся. Если он не примет миссию, деньги будут потрачены впустую. У «Бегущего по ветру» не было выбора, кроме как принять ту же миссию. Их клубы объединили усилия, чтобы выполнить миссию в команде. К счастью, Хвост дракона принял миссию, которая была на западном континенте. «Если сможете выполнить эту миссию, возможно, сможете помочь мне еще в одном деле». Хансяо намекнул, что для того, чтобы раскрыть его скрытую сюжетную линию, сначала они должны были завершить эту миссию. Профессиональные игроки всегда действовали быстро. Они ушли сразу же после принятия миссии. 5 целей миссии. 2 на западном континенте, 2 на северном континенте и 1 на южном континенте. Он должен был убедиться, что все эти миссии будут приняты. К счастью для него, все эти континенты были частью его графика. Хотя основная сюжетная миссия была A-класса, первый раунд был самым простым. Хансяо разделил цели миссии на 5 небольших миссий, которые приблизительно имели сложность класса D. Поэтому того опыта, которым он может вознаградить одного игрока, пока было достаточно. «В более поздних раундах, когда сложность возрастет, моей квоты может не хватить». Он чувствовал, что ему нужен способ увеличить свою квоту. Повышение уровня не было вариантом в данный момент. Ему нужно было улучшить свою репутацию в других организациях и повысить свои легендарные очки. Не было необходимости думать об этом в данный момент. «Бегущий по ветру» и «Хвост дракона» были посредственными профессиональными игроками, и у них не было очень хороших результатов в моей предыдущей жизни, так что я пока понаблюдаю за ними». Хансяо был строг в выборе своих последователей. Он не собирался брать к себе всех профессиональных игроков. Фанатики и 9 врат опубликовали информацию о том, что их игроки покупают рекомендательное письмо на форумах, что было продвижением их самих, чтобы повысить свою славу среди игроков. Огромная сумма денег, которую они потратили, привлекла внимание многих игроков, и все они были поражены тем, что они сделали. Хансяо также косвенно повысил свою репутацию из-за объявления этих двух клубов. Другие клубы последуют их примеру, чтобы не отстать. Хансяо предположил, что теперь его лицо, вероятно, еще чаще будет появляться на форумах. Не задерживаясь, Хан Сяо приехал в последнюю деревню новичков на западном континенте. Пока он собирал опыт, появились и другие профессиональные игроки, которые использовали средства своей гильдии, чтобы получить шанс принять задание. Обычные игроки могли лишь завистью смотреть со стороны. Другая миссия на западном континенте была также принята профессиональным игроком. Хан Сяо смог наконец расслабиться. Он продолжил продавать навыки игрокам, одновременно пролистывая форум и темную сеть. Новый эпизод Галактики Таймс под названием «Создание профессиональной лиги». Хан Сяо встрепенулся. Он всегда уделял особое внимание этому шоу, поэтому сразу же включил его. «Приветствую вас, игроки!» – поздоровался мужчина. «Это Галактика Таймс, посвященный обмену информацией в игре из первых рук. Ваша игровая карьера – наш главный приоритет». «Весна. Я в последнее время очень взволнована», – прокомментировала женщина. «Что случилось, осень?» «Я влюбилась в мужчину. Он мало говорит, и он такой красивый. Но он никогда не воспринимает меня всерьез и не разговаривал со мной». «Не волнуйся. Я думаю, что вы двое очень хорошо подходите друг другу». Девушка-ведущая удивилась. «В самом деле?» «Конечно, он красивый и крутой. Ты невысокая и уродливая. Идеальная пара». Это, как обычно, была неловкая вводная шутка. Стиль был очень ностальгичным для Хан Сяо. Экран пестрил комментариями. Очень много игроков смотрели Галактику Таймс. Менее чем за месяц после начала первой трансляции, они уже стали одним из главных шоу, обязательных к просмотру для игроков. В конце концов, они имели официальную поддержку, поэтому у них было много информации из первых рук. Они немного поболтали, чтобы создать атмосферу. Затем ведущий сказал: «Хорошо, давайте перейдем к нашей основной теме. В сегодняшнем шоу мы углубимся в самую популярную тему – феномен нелюдей. Мы послушаем мнение профессиональных игроков, и также сегодня у нас в гостях профессиональный игрок – Ли Гэ. Оставайтесь с нами». Содержание шоу было интересным, как всегда. Они начали с изучения прогресса игроков на различных планетах, в то же время комментируя список лидеров уровня. «В настоящее время игроки самого высокого уровня уже приближаются к 20 уровню. На 20 уровне у игроков будет первое продвижение, поэтому мне интересно, кто получит эту честь. Первый игрок, который продвинется по классу, навсегда оставит свое имя в летописях игры». «Как все прекрасно могут наблюдать, игроки, лидирующие по уровню, в большинстве своем не являются профессиональными игроками. В списке лидеров большое количество игроков из Японии. Как всем известно, их планета базового лагеря – это планета Лонни, где сосуществуют технология и магия. Они находятся на пике цивилизации, которая очень подходит для прохождения миссий и прокачки уровней. Есть также много игроков из Франции и Америки, в то время как их не так много из Китая. О, я вижу знакомое имя. Кленовая Луна, помните ее? Вскоре после официального запуска она получила более 100 тысяч очков опыта в первой миссии с призовым фондом, которую видели игроки». «Говоря о Черном Призраке, с самого начала игры и до сих пор он был в центре внимания игроков на планете Комарин, и недавно произошло еще одно событие. Как вы знаете, он путешествует по деревням новичков, обучая навыкам и выдавая миссии. Не так давно он показал еще одну основную сюжетную миссию. Но для запуска миссии есть предварительное требование. Купить предмет по невероятной цене в 250 тысяч долларов. Если игрокам из других планет интересно узнать, сколько это значит, пожалуйста, откройте панель обмена валют и посмотрите, сколько ресурсов можно купить за 250 тысяч долларов». Игроки с других планет позавидовали планете Аквамарин. Почему у них не было такого великого лидера новичков?